Сотворение Земли, видимого мира. После сотворения неба, невидимого ангельского мира, Бог сотворил из ничего одним своим словом землю, то есть вещество, материю, из которого постепенно создал весь наш видимый вещественный материальный мир, видимое небо, землю и все, что на них. Бог мог бы создать весь мир в одно мгновение, но так как Он с самого начала хотел, чтобы этот мир жил и развивался постепенно, то и создал его не сразу, а в продолжении нескольких периодов времени, которые в Библии названы «днями». Но эти дни творения не были нашими обыкновенными днями в 24 часа, ведь наш день зависит от солнца, а в первые три дня творения не было еще и самого солнца, значит, не могло быть и теперешних дней. Библия написана пророком Моисеем на древнееврейском языке, а на этом языке и день, и период времени назывались одним словом – «иом». Но точно знать, какие это были дни, мы не можем, тем более, что нам известно, у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Святые отцы Церкви считают седьмой день мира продолжающимся и поныне, а затем, по воскресении мертвых, настанет вечный восьмой день, то есть вечное будущее жизнь. Как пишет о том, например, святой Иоанн Дамаскин, 8 век, считается 7 веков всего мира от сотворения неба и земли до общего скончания и воскресения людей. Ибо хотя есть частное скончание, смерть каждого, но есть и общее, совершенное скончание, когда будет общее воскресение людей, а 8 век – будущий. Святой Василий Великий еще в IV веке писал в своей книге «Беседы на шестоднев». «Посему назовешь ли его днем или веком, выразишь одно и то же понятие». Итак, сначала созданная Богом земля материя не имела ничего определенного, никакой формы, была не устроена, как туман или вода, и покрыта тьмою, и Дух Божий носился над нею, давая ей живоносную силу. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро. Это и был первый день мира». Во второй день мира Бог создал твердь, то необъятное пространство, которое простирается над нами и окружает землю, то есть видимое нами небо. В третий день мира Бог собрал воду, которая под небом в одно место, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод – морями. И повелел земле произрастить зелень, траву и деревья, и покрылась земля травою и всевозможными растениями и деревьями разных пород. В пятый день мира, по слову Божию, вода произвела душу живую, то есть появились в воде слизняки, насекомые, присмыкающиеся и рыбы, а над землею, по тверди небесной, полетели птицы. В шестой день мира, по слову Божию, земля произвела душу живую, и появились на земле животные, то есть скоты, гады и звери. И, наконец, сотворил Бог человека, мужчину и женщину, по образу и подобию своему, то есть по духу похожими на себя. Закончив сотворением человека создание всего видимого мира, Бог увидел, что все, что Он создал, весьма хорошо. В следующий затем период, то есть в седьмой день мира, который, как учат святые отцы, продолжается и поныне, Бог перестал творить. Он благословил и освятил этот день и назвал его субботой, то есть покоем, и заповедал, чтобы и люди покоились в свой обычный седьмой день от дел своих и посвящали его на служение Богу и ближним, то есть сделал день этот свободным от житейских дел, праздником. По окончании творения Бог предоставил миру жить и развиваться по установленному им плану и законам, или, как принято говорить, по законам природы, но в то же время он непрестанно заботится о всем сотворенном, подавая каждому творению то, что ему необходимо для жизни. Такая забота Божия о мире называется промыслом Божиим.